Невидимка проснулся как раз в ту минуту, когда Кэмп запечатывал письмо. Он проснулся в дурном настроении. И Кэмп, который чутко прислушивался ко всем звукам, услышал яростное шлепание ног в спальне наверху. Затем раздался стук упавшего стула и звон разбитого стакана. Кэмп поспешил наверх и нетерпеливо постучал в дверь спальни.